Глава 7. Эту молодую женщину Скворцов где-то уже видел, но где именно? Ему припомнился питерский заброшенный терминал, собрание антиауритов, возмущенный пришелец со звездолета, поднявший на нее руку. Не может быть! Галактика тесна! Женщина бесцельно прогуливалась по тротуару и, наконец, опустилась на скамью. Как же к ней подойти? Признаться, что я видел ее на земле? А вдруг она что-нибудь заподозрит и вызовет стражу? Тот раз она была в облегающем серебристом комбинезоне, а сейчас, как и все, в обычном черном платье. Правда, и в этом незатейливом одеянии она выглядела очень здорово. «Лаела, привет!» — окликнули ее из проезжавшей мимо машины. Она оглянулась, без интереса помахала рукой. «Так значит, эта красавица и есть та самая Лаела, дочь оппозиционного политика Тралва. Может быть, это и есть наш единственный шанс выйти на связь с оппозиционерами?» Профессор подошел к скамейке и попросил разрешения сесть. Она равнодушно кивнула головой. Скворцов собрался с мыслями и начал говорить. В ходе беседы на лице Лаелы отразилась целая гамма чувств. Сначала она была явно шокирована, затем чрезвычайно удивлена. Чуть позже она начала подавать реплики. Через полчаса они живо беседовали, как явно заинтересованные друг в друге люди. «Сначала я подумала, что вы агент полиции. Сейчас здесь много таких шныряет. А потом поняла, что вы землянин». «Что же меня выдало?» — улыбнулся Скворцов. «Ну, во-первых, лицо, намазанное белым кремом». «Не продолжайте дальше!» Он невольно взял ее за руку, и от неожиданности они оба покраснели. «Все, что вы сказали, для меня не новость. Я знаю, что над нашей семьей сгустились тучи. Отец уже не скрывает, что возмущен политикой директории. Боюсь, скоро нас арестуют, а меня отстранили от полетов на землю. По всей видимости, это связано с тем, что мы здесь уже неблагонадежные. Я много раз была на вашей планете и сама убедилась, что вы совсем не похожи на тех монстров, какими вас рисуют наши оголделые критики». «Скажите, Лаела, а у вас есть информация, что астероид действительно пролетит мимо одинокой царственной звезды?» «Наш ведущий астроном уже давно озвучил это заявление. Сейчас он, как и наша семья, в политической опале. Насколько консолидирована оппозиция? Есть хоть какая-нибудь возможность свергнуть директорию?» «Пока директория опирается на мощь армии, у нас нет никаких шансов». «А есть оппозиционеры среди военных?» «Есть. В основном это молодые офицеры с современными демократическими взглядами. Боюсь, что мы можем не успеть. Если наши войска начнут боевые действия, то этот процесс уже никто не остановит. Сама директория уже не сможет отказаться от планов порабощения землян. Ресурсов на нашей планете почти не осталось. Планетарный бюджет почти полностью ушел на закупку современных звездолетов и оружия. А откуда идут поставки военной техники?» «В основном через космических пиратов. Есть такие миры, которые не согласны выполнять галактические договоры». «А как на это смотрит галактическое сообщество?» «Наши цивилизации сильно разбросаны друг от друга. Это позволяет некоторым мирам скрытно вести свою игру». «А технология телепортационных туннелей? Откуда она к вам пришла?» «О, это единственное, что смогли изобрести наши, планетарные ученые. Благодаря этому открытию мы и смогли вступить в галактическое сообщество. А вообще все эти туннели создавались с целью исследования недр нашей планеты. И вот 30 лет назад, во время плановых испытаний, удалось случайно прорваться в чужой мир». «И этим миром оказалась Земля?» «Да, из всех обитаемых миров ближе всего к нам оказались именно вы. Эта информация была сразу засекречена, так как несанкционированное проникновение в чужую цивилизацию противоречит всем действующим галактическим договорам. И только относительно недавно директория решила разыграть эту карту. Экономика страны по большому счету полностью загублена, резервов ждать неоткуда. Вот поэтому новое правительство и выдумало эту утку об астероиде, который вскоре ударится в нашу планету. Согласитесь, тут уже не до революций, надо как-то спасать народ. И вот на свет появляется информация о возможном переселении на другую планету. После этого никто и пикнуть не смел, так как других вариантов выжить уже не было. А тут главный астроном планеты собирает пресс-конференцию и заявляет, что астероид никакой опасности не представляет. Чтобы избежать грандиозного скандала, ученого объявляют сумасшедшим, а через некоторое время его находят повешенным в собственном коттедже. И дураку ясно, что смерть была инсценирована спецслужбами, находящимися в подчинении директории. «Почему вы считаете, что этот астроном прав?» — осторожно спросил профессор. «Я очень хорошо его знала. Он был не только блестящим ученым, но и честнейшим человеком. Вы говорите о нем как о своем близком родственнике?» «А он и есть мой родственник. Это мой родной дядя». «Извини», — Скворцов незаметно для себя перешел на «ты».